никогда. Я тебя лишь видел во сне, лишь во сне. Мы идем, но разной тропой. Я не знаю, кто там с тобой, но тебе одиноко и мне на этой грешной земле. Это все осенняя грусть, вновь и ходишь, и пусть. Это все осенние сны, не всегда мы одни. Я мечтаю, но что мне мечты, когда знаю, что есть где-то ты. Когда знаю, что ты там грустишь, ты там грустишь. Листья падают под ноги мне, я один на целой земле. Сердце режет жестокая тишь, жестокая тишь. Это все осенняя грусть, вновь и ходишь, и пусть. Это все осенние сны, не всегда мы одни. Мы одни, так решила судьба. Я тебя не знал никогда, не узнаю, не встречусь и не влюблюсь. Сердце бьется, бьется и пусть, вновь я в сердце впустил эту грусть. Я впустил вновь осеннюю грусть. Это все осенняя грусть, вновь и ходишь, и пусть. Это все осенние сны, не всегда мы одни. Это все осенняя грусть, вновь и ходишь ты, и пусть. Это все осенние сны, не всегда мы одни.